«Они нас поимели», — озвучил очевидное Дауд, мрачно оглядывая сложенные в ряд тела. После звериной атаки состояние отряда было далеким от идеала. Копытная волна затоптала пару людей Коннингтона, которые сцепились друг с другом за место под деревом, и оба вывалились прямо на пути листой кавалерии. Еще один лесоруб и двое копов не сориентировались вовремя и были разорваны хищниками. Также среди полицейских имелся пропавший без вести. Я полчаса собирал отряд, отводя людей к точке сбора чуть ли не за ручку. Но сколько бы ни всматривался, сколько бы ни сканировал окружение с помощью скаутера, найти последнего так и не смог. Из всей нашей сборной солянки потерь не оказалось лишь среди охотников. Но оно и понятно. Шеф выбирал лучших, для которых здешние леса все равно, что дом родной. Я склонен считать это не ловушкой, а их последней линией обороны. Ты хочешь сказать, что больше таких налетов не будет? Вероятность того, что они натравили на нас всех, кого смогли подчинить, весьма велика. Осторожно подбирая слова, ответил я. То есть ты не уверен? Я уверен только в одном. Нам во что бы то ни стало нужно прикончить этих тварей до наступления темноты. Мы потеряли 6 агент. Многие ранены, включая тебя, сказал Коннингтон, которому повезло выйти из боя без единой царапины. И ты собираешься продолжать? С повязкой на голове и кровавыми подтеками на лице я, возможно, выглядел не слишком внушительно, но чувствовал себя вполне приемлемо. Регенерация начального уровня делала свое дело хоть и медленно, но верно. А ты нет? Разве мы не твоего сына ищем? Мне начинает казаться, что мы ищем здесь свою смерть. И вообще, вдруг Бобби никуда и не пропадал? Откуда мне знать? Может, вы сами его где-нибудь спрятали, чтобы обеспечить себе дополнительную поддержку в этой авантюре? Я тебя сразу предупредил, что мы не на прогулку идем, Боб, хмуро взглянув на судью, произнес Дауд, проигнорировав столь нелепое обвинение. Впрочем, если хочешь, можешь убираться. Держать не стану. Но мы уже слишком далеко зашли, и я не собираюсь сдавать назад. Сайфер прав. Как только стемнеет, ублюдки вернутся. И, возможно, на этот раз они придут не за нами. Вы и сами понимаете, что они могут сделать с теми, кого мы поклялись защищать. Если мы сейчас сдадимся, кровь наших друзей, соседей, а может даже семей, будет именно на наших руках, и ничьих больше. При желании Дауд мог быть очень убедительным, так что не ушел никто. Даже Коннингтон, упрямо поджав губы, встал в поредевший строй. Мы двинулись дальше, оставив позади 5 товарищей, и после произошедшего ни у кого не было уверенности, что они не станут следующими. Зато теперь все эти люди могут понять, что я чувствую каждый раз, отправляясь на очередное задание. Впрочем, в один прекрасный момент это перестает тебя заботить и превращается в рутину. Так, во всяком случае, уверяют старшие коллеги. Для меня этот прекрасный момент пока не наступил. А потому каждый такой выход для меня, как первый.